Они направились следом. Внутри замок оказался перестроенным и обставленным на более современный лад. Но приняли их не в одной из роскошных гостиных, а в огромной оружейной, где было положено число фамильных доспехов и целые залежи новехонького оружия. Из-за тяжелого дубового стола встал мужчина лет 50 с длинными седыми волосами и жутким ветвистым шрамом на левой щеке, и сходу спросил: «Разрешите взглянуть на перстень?» Сварог молча снял с пальца и подал. Хартог молча изучил. Кивнул. «Садитесь, ваше небесное великолепие!» И вопросительно покосился на Леверлина, ожидая разъяснений по поводу его статуса. «Леверлин, граф Грелор», — сказал Сварог. «Садитесь, ваше сиятельство», — сказал капитан Леверлину. «Итак, вы отборно, господа, хотя я вас и не знаю. Раз перстень у вас, это означает, что Борна и его людей нет живых. Как и бедняги барона. Это в самом деле был несчастный случай?» — спросил Сварог. Хартог пожал плечами. «Когда человеку пускают стрелу в спину, это никак не назовешь счастливым случаем, не так ли?» «Понятно», — сказал Сварог. «И когда, по вашим расчетам, за всеми за вами придут?» Капитан тут же ответил: «Думаю, дня через два. Как только она поймет, что с Гарпагом кончено. Надеюсь, ваше появление означает, что с ним кончено?» «Кончено», — кивнул Сварог. «Что вы теперь намерены делать?» «Что тут делать?» «Забрать все, что удастся, и нынче же ночью уходить на рысях к ближайшей границе всем». «Она не станет доискиваться, кто из нас был посвящен в секреты, а кто ничего не знал. Или вы, милорд, можете предположить что-то другое?» Сварог вынул из воздуха сигарету, зажег, задумчиво выпустил дым. Капитан и бровью не повел. «Разговор начался блестяще», — подумал Сварог, не без гордости. Хартог ни на миг не заподозрил, что гости случайные в игре люди и никого не представляют. Но дальше... «Кефер? Фертоке? Каков он, капитан Хартог? Он не глуп, старый солдат. И если дворянин к 50 годам не смог вскарабкаться выше поста капитана при молодом бароне, означает это одно: вышеназванный дворянин беден, как церковная мышь, и нет у него ни связей, ни влиятельных родственников. Слишком далеко еще до времен, когда поручики из захудалых провинциальных фамилий смогут становиться генералами и императорами. Даже здешний военный гений, если он беден и лишен связи, обречен на прозябание в безымянном полку, разве что произойдет вовсе уж фантастическое стечение обстоятельств. Король узрит посреди битвы, или генеральская дочка ни за кого иного идти не пожелает. Кстати, в его годы тяжко становиться ищущим подданство бродягой, даже если в шкатулке кое-что и припасено. На седле много не увезешь. «Капитан, только не сердитесь, душевно вас прошу», — сказал Сварог. «Ведь случались минуты, когда вам казалось весьма несправедливым, что трон великих герцогов займет мальчишка Дальк, а не, скажем, опытный, поживший, неглупый человек в летах, обреченный на третьей роли от того только, что по воле судьбы беден и лишен влиятельной родни.